Я в Божьей власти. Твердость показать. Едва ли вы захотите так кроваво? А кто мне помешает? Ваш дядя нас учит, как прощать врагам. Примером будь мне Варфоломеевская ночь. Что значит слово чести, близость крови? Ведь ваша церковь освящает все. Предательство, обман, цареубийство. Лишь сила мне порукой. Мира нет меж мной и вашим племенем змеиным. Меня всегда чужой вы признавали. А если бы наследницей сочли, какую бы любовь и благодарность, какую преданность приобрели во мне, родной, по крови и подруги? Родные ваши госпожа Стюарт в чужих краях, ваш круг семейный папства, монахи, ваши братья. Да чего хитра наследница ее назначить, что весь народ мой вы еще при мне переловили в сети волокитства, и юношество обратило взор к иному восходящему светилу? Царите с миром! Я от всяких прав на царство отрекаюсь. Мне величия не надо. Вы достигли своего. Я больше не Мария. Тень Марии, сестра, пора помниться. Скажите слова, с которыми явились вы. Не верю я, что вы пришли смеяться над жертвой поверженной своей. Итак, во всеуслышание скажите, Мария, вы свободны, власть мою почувствовали вы, теперь узнайте мое великодушие. О! Тогда я дней остаток и свою свободу приму как личный дар из ваших рук. Лишь слово и забыто все, что было. Я жду его. Не заставляйте ждать. Но горе вам, когда не этим словом вы завершите встречу. Если вы неблагодатным ангелом небесным явились и покинете меня, тогда, сестра, всех царств земных ценою, за весь богат этот остров ваш, я б не хотела быть на вашем месте, стоять, как вы теперь передо мной. Себя вы признаете побежденной? Конец ли вашим козням? Ни один искатель счастья больше не желает за вас на подвиг рыцарской идти. Да, кончено. Победы миновали. Теперь не те заботы у людей. Четвертым вашим мужем после первых убитых трех не хочет стать никто. Сестра, сестра, дай мне терпение, Боже. Вот, Лестер, стала быть, та сила чар, которая так гибельна мужчинам и затмевает женщин до одной. Чтоб быть красою в общем мнении, надо быть общим достоянием для всех. Нет, это слишком. Вот, вы показали свое лицо, а до сих пор прикрыты были маской. Пускай я и грешила, как смертная по молодости лет, но я своих ошибок не таила. Все худшее известно обо мне. Могу сказать, я лучше этой славы. Но горе вам! Молва сорвет с вас плащ невинности и свет придаст огласке распутство ваших низменных страстей. Наследственная эта добродетель блудливость привела на эшафот родительницу вашу Анну Болен. О, Боже, до чего вы довели, где ваша сдержанность, покорность, леди? Покорность! Я все перенесла, что в силах человеческих. Довольно. Трон Англии захвачен самозванкой, притворщицей, дурачущий народ, рожденную внебрачно. Если б в крае царил закон, лежали бы вы в пыли передо мной, своею королевой. Прости, прости, не помнящий себя. Не слушай, одержимый, прочь, прочь отсюда, прочь из этих злополучных мест. В гневе, не проронив ни слова, Елизавета удаляется. Лорды поспешно следуют за ней. Что вы наделали? Она ушла, кипя от бешенства. Прощай, Надежда. Со смертью в сердце в бешенстве ушла. О, как легко мне, Анна! Наконец-то за столько лет страданий, слез, обид, минута торжества, минута мщения, как бы гора свалилась сердце, нож я в грудь всадила подлой лиходейки. Несчастная! В безумии, в слепоте вы ранили противницу. Отныне она непримирима. Вы над ней в присутствии любовника смеялись. При Лестере он видел это все. Он был свидетелем моей победы. Он силы придавал мне, стоя здесь, меж тем, как я с нее сбивалась спесь. Вбегает Мортимер. О, сэр! Какой удар! Я слышал все! Ты верх взяла, ее втоптала в прах. Она преступница, ты королева. Как просветлял тебя твой гордый гнев? Ты лучшая из женщин в этом мире. Вы говорили с Лестером, мое письмо вручили, мой подарок. Кто? Лестер? Он ничтожество и трус. Забудьте лучше, бросьте, не надейтесь. Так вы ему не отдали письма. Погибло все. Он трус, спасает шкуру и любит жизнь, несмелая натура. А надо смерть любить со страстью всей, чтоб вас спасти и вас назвать своей. Он не поможет мне. О нем ни слова. Чем может он помочь? На что он вам? Я сам спасу вас, вам свободу дам. Ах, вы не в силах. Знайте, что сегодня не в том вы положении, что вчера. Путь к милостям отрезан разговором. Его нам королева не простит. Необходима быстрота и смелость. Пора решиться, действовать пора. Вы будете свободны до утра. Сегодня ночью? Это невозможно. Мы замком овладеем в эту ночь. Ключ у меня. Мы сторожей заколем, из камеры вас силой увезем. И всех, кто попадется по дороге, убьем, чтоб выдать нас никто не смог. Злодейства церковью нам прощены. Я все могу свершить. О, ужас! Ужас! Когда пришлось, и королеву шпагой я заколоть поклялся под присягой. Нет, столько крови за одну меня! Что значит мир? В сравнении с тобой, моя любовь, пускай следы вселенной размоет и снесет второй потоп. Скорей пусть погрузится мир в пучину, чем я тебя оставлю и отрину. Что за языки, что за взгляды, сэр? Нет, вы меня пугаете. О, Боже! Жизнь только миг, и смерть есть только миг. Казнь в Тайберне и пытку рад принять я, лишь только б заключить тебя в объятья, упасть на эту грудь, к любовью дышащим устам прильнуть. О, припади, прижмись к моей груди, жизнь кончена. Блаженством поцелуя меня в преддверии смерти награди. Безумец, прочь! Но если лишь под действием испуга ты пламя страсти можешь испытать, клянусь я, ада пламенем подруга, и я тебя заставлю трепетать. Прочь! Вы с ума сошли! Сюда идут, и парк кишит толпой вооруженных. Я твоя защита! Будь рядом, Анна, он меня страшит. Нет для меня на свете мест укромных. На воле мне насилие грозит, а в доме смерть от рук убийц наемных. Поднять мосты! Ворота запереть! Чем вызвана тревога? Где злодейка? Назад смутьянку в каменный мешок! Что случилось, дядя? Королева, кощунственный удар, рука врага! Какая королева? Наша, наша, убита! гуще лондонской толпы. Я брежу. Кто-то, кажется, сейчас вбежал, крича: «Убита королева!» Нет, это сон. И все мои мечты сбываются, как будто в сновидении. Вот, кажется, О'Келли. Это он? Чем вы так напуганы? Пропало все. Бегите, Мортимер. Что пропало? Спрашивать не время, скорее спасайтесь. Что произошло? Соваш ее ударил. Это правда? Да, правда, да, скорее спасайтесь. Она убита. Трон займет Мария. Убита? Кто сказал вам это? Вы? Она жива, а мы добычи смерти. Жива? Кинжал запутался в плаще. Удар пришелся мимо и убийцу обезоружил Тальбот. Так она жива. Жива и нас теперь погубит. Скорее идемте, отцепляют парк. Кто совершить решился покушение? Тот молчаливый брат, с которым часто мы встречались, помните, в часовне. Французской католической монах. Несчастная, страшна твоя судьба. Теперь уж смерть твоя неотвратима. Твой ангел сам готовит твой конец. Куда направитесь вы? Я укроюсь на севере, в лесах. А я хочу спасти ее. А если не сумею, тогда и сам погибну вместе с нею.